Глава 6. Артем. Полностью обыскать здание не удалось. На шум от взрыва нагрянула стража, в лице капитана и трех солдат с алебардами. Веслоусый человек, в белом плаще, накинутом на блестящую кольчугу, зашел в здание через пролом в стене. Молча осмотрел труп хозяина склада и обратился к Артему. «Я так понимаю, это вы, господин хороший, тут набедокурили? Ущерб городу нанесен знатный. Разрушена часть несущей стены городского склада». Веслоусый пожевал губами и упер руки в бока. «С другой стороны, вы спасли нас от международного конфликта, нам только сейчас не хватало конфликта с королевством Мирдрин. Как я понимаю, принц Ингмар в порядке». «Хорошо, от лица нашего прекрасного и глубоко уважаемого мэра Лерсуука, позвольте вам выдать эту скромную награду за устранение опаснейшего преступника, одного из глав теневой гильдии». На стол рядом с Артемом капитан положил мешок с золотом, осмотрелся, подошел к принцу, над которым хлопотали девушки, повернулся на каблуках и стремительно прошел через зал к комнате, в которой была найдена Лакса. «Тут должна была быть некая дама. Выражаю искреннюю надежду, что вы ее не убили. Я был бы вам крайне признателен, если вы отдадите девушку мне. У меня скопилась масса вопросов к этой особе. Несколько минут назад Петрик с Фаридом вытащили девушку и унесли ее в гостиницу, с наказом посадить в комнату и охранять». Артем закинул в инвентарь мешок золота и обернулся к капитану стражи. «Всего-то 1000 золотых, не густо. Простите, не имел чести быть вам представленным. Меня зовут Артем, эти люди из моего отряда. К сожалению, мы не видели тут девушку, только эти 7 трупов. Позвольте мне вам не поверить, уважаемый Артем. Меня зовут Алит Вертхас, я капитан стражи этого славного города. По просьбе матушки этой юной особы, вот уже который месяц, ее разыскиваю». Капитан достал из-под плаща сферу, размером с теннисный мяч, и она засветилась голубоватым светом, освещая комнату. «Магия говорит о том, что она была здесь менее часа назад. Вы находитесь тут тоже уже без малого час. Не может быть, чтобы вы не встречались. Простите мне мою навязчивость, господин Артем». Артем задумался, как выкрутиться из этой ситуации. Отдавать этому Вертхасу Лаксу совершенно не хотелось, да и нужно было понять вообще, почему он и его отряд стали мишенью теневой гильдии и что побудило Лаксу так себя вести. Затянувшуюся паузу прервал ящеролюд, зашедший через пролом, в сопровождении свиты из нескольких богато одетых зверолюдов. Он был массивен, или скорее толст, одет в красный парадный мундир, на голове торчала треуголка с длинными перьями. Капитан, увидев ящеролюда, подобрался, на лице Веслоусова появилась широкая улыбка, так, как будто он встретил лучшего друга. «Мой господин, что привело вас сюда?» Капитан склонился в низком поклоне. «Что тут происходит, Вертхас?» Ящер прошел в середину зала, склонился над трупом человека, убитого Ингой. «Неужели это отребье наконец покинуло наш мирный и процветающий город? Как мы рады! Кто этот герой, что смог одолеть одного из лидеров гильдии теней? Позвольте представить вам, уважаемый Лерсуук, этого славного наемника, его зовут Артем. Он и его отряд, проездом в нашем славном городе». Капитан повернулся к Артему и выпучил на него глаза. Артем понял посыл Вертхаса, коротко поклонился ящеру и сделал шаг навстречу мэру. «Добрый день, уважаемый господин Лерсуук, я и мой отряд рады были помочь городу с этой небольшой проблемой». Ящер, не мигая, уставился на Артема, повисла неловкая пауза. «Что ж, я благодарен вам за вашу заботу о нашем славном городе. Вертхас, ты наградил наемников от лица нашего города?» «Да, ваше благородие, 1000 золотых выдано наемнику Артему. Ты 2 года гонялся за Трагром. Нам кажется, что награда слишком ничтожна. Вот что я скажу вам, молодой человек». Ящер посмотрел на Артема. «Такие люди, как вы, нужны этому городу. Ваш отряд сейчас свободен от каких-либо обязательств. Мы готовы взять вас и ваш отряд на довольствие. Заключим контракт, положим на год, о размерах содержания договоримся чуть позже, но я уверен, вы останетесь довольны. А пока возьмите этот маленький дар, и завтра я жду вас у себя, в резиденции. Капитан, соблаговолите сопроводить нас, есть разговор». Ящер вручил Артему свиток и вышел на улицу. Веслоусый бросился за ним на выход. «Что тебе дал мэр?» Подошел Деррил. Артем развернул свиток и прочитал текст. 5462-09-27. «Мы, мэр города Вирта, благочестивый Лерсуук, передаем в безвозмездное пользование наемнику Артему и его отряду собственность города, а именно, особняк на западе города, по адресу улица Кузнечная, дом 5, земельный налог и другие налоги не взимаются. Контракт действителен 1 год и может быть пролонгирован. Вот это да, у нас теперь есть свой дом. Вертул хлопал в ладоши, девушки улыбались и даже оборотень улыбнулся. Так, ладно, чистим склад, пока тут никого нет и выдвигаемся смотреть наш новый дом. Двухэтажный особняк находился рядом с городской стеной, имел 10 спален, огромную гостиную с камином и большую кухню, оборудованную очагом. Во дворе имелся сарай и большая площадка с установленными манекенами и мишенями. Мебель была прикрыта отрезами ткани, на которых лежал слой пыли. В доме также имелся подвал, но лестница вниз обвалилась и проход был завален пустыми бочками из-под вина. Зайдя в дом, Авина взяла на себя роль хозяйки. Девушки и зверолюды, взяв метлы, тряпки и веники, принялись за уборку. Толик, оказывается, утром уже выполнил квест с торговцем и получил от старого пруса награду и бонусом умудрился выцыганить у гоблина бесплатную доставку ужинов и завтраков на ближайшую неделю в их новый дом. Инга, узнав от Толика о местонахождении зверолюда Равраша, убежала, сопровождаемая принцем, и обещала вернуться к вечеру. Фарид с Петриком привели Лаксу, девушка уже пришла в себя, но разговор с ней Артем решил отложить на вечер, чтобы вся команда была в курсе, что же произошло. Решив не мешаться, Артем взял под локоток Деррила и вышел на дома. Кузнечная улица оправдывала свое название, буквально через 2 дома от них располагалась кузня. Зайдя с ящером под навес, Артем направился к могучему человеку, что стучал молотом по наковальне. Отложив в сторону инструменты, человек вышел навстречу, вытирая руки о фартук. «Доброго денечка, уважаемые! Чем могу помочь?» Голос кузнеца был громким, а лопатообразная рука, которую он протянул Артему, оказалась тверда, как камень. «Доброго дня, уважаемый кузнец, меня зовут Артем, моего друга, Деррил. Мы ваши новые соседи, нас поселили в особняке, у городской стены. Хорошие новости, давненько в том доме никто не жил, с тех самых пор, как пропал собственно его хозяин. Меня зовут мастер Грольд, я местный кузнец, делаю практически любое оружие и броню, выполняю заказы на экзотику. Вас интересует что-то, или вы зашли просто познакомиться?» «Да, уважаемый мастер, мы хотели бы прицениться. Нам нужно вооружить несколько человек из нашего отряда хорошим оружием и броней, желательно редкого качества и с характеристиками, если это возможно. Возможно все, уважаемый Артем, главное, чтобы у вас было золото, оплатить работу и материалы. Кстати, по поводу материалов. Мы тут нашли немного руды в одной шахте, не посмотрите, может из нее что-то можно хорошее сковать». Артем достал из инвентаря кусок руды, что они нашли в штольне, когда освобождали странника. Руду он и Толик определить не смогли, а обращаться к кому-то не стали, так Артем и таскал с собой в инвентаре 2 ящика по 50 ячеек, с этими фиолетовыми камнями. «Хо-хо, удивили, уважаемый Артем, ну из одного куска я много не сделаю, но руда хороша. Это метеоритная руда, она тугоплавкая, начинающим кузнецам ее обработка не подвластна, но мне, мастеру кузнечного дела, будет только в радость работать с таким материалом. Смогу вам сковать из этого куска кинжал или пряжку на ремень и возьму, скажем, 250 золотых. Да и естественно, вещь будет редкого качества и с одной характеристикой. Простите, мастер Грольд, у меня 100 кусков этой руды». Артем выставил на пол кузни 2 сундука с рудой. «Охо-хо, удивлен, богато». Мастер причмокивал толстыми мясистыми губами, его широкое лицо озарила улыбка, растянув немаленький рот до ушей. «Чувствую, я славно поработаю. Давненько столько метеоритной руды не видел. Ну-с, уважаемый Артем, пойдемте в дом, выпьем по кружечке холодненького пива и расскажите, что вы хотите сковать, сколько, на какие уровни и для каких профессий». Выбрался от приветливого мастера Грольда только спустя час. Хорошо, что Деррил помог и взял торговлю на себя. Центурион также помог с выбором оружия и доспехов для Петрика, Фарида и Вертула. Руды и золота хватало на всех, поэтому Артем заказал мастеру пояс, поножи, шлем, наплечники, латные перчатки для Толика, себе подобрал по эскизу легкую кирасу и шлем. Даже Деррил захотел вдруг присоединиться к обновкам и заказал себе новый легкий щит, старый он потерял, еще при их первой встрече. Оставив ящера торговаться и пить пиво вместе с кузнецом, Артем направился в магическую гильдию, дорогу к которой указал тоже кузнец. Пусть его специализация теперь и не дает каких-то бонусов и навыков для магии, но Артем очень хотел изучить заклинание лечения, а лучше всего воскрешения. Его страхи за команду доверившихся ему людей были неосознанными, но что-то его заставляло каждый раз думать и принимать решения не только за себя, но и за всех. Раньше он пошел бы навстречу любой опасности без каких-либо задних мыслей, рассчитывая на свою силу и ловкость. Сейчас же, когда у него за спиной целый отряд, за который он несет ответственность, кидаться, куда-то не разобравшись и не обдумав все, со всех сторон, он не может. А магия лечения и возможность в крайнем случае воскресить погибшего, ему сейчас крайне важна. Авина была права, когда беспокоилась о нападении слуг владыки тьмы, на Толика с его принцессой. Артем тогда сказал, что они справятся, но у самого на сердце кошки скребли. Вдруг какая неожиданность или случайность, и кто-то погибнет. Он себе этого не простит. Здание гильдии магов стояло боком к центральной площади, а вход в эту обитель мудрости располагался в узком переулке. Артем остановился перед двойной высокой дверью и позвонил в колокольчик, висящий на входе. Рядом, с хлопком, появился в воздухе рогатый и пузатый чертенок, с маленьким трезубцем в лапках. Морда его была красная, глаза черные без зрачков, остренькие клыки во рту, коротенькие ножки и длинный хвост. Чертенок завис в воздухе перед дверью и, сплюнув под ноги Артему, писклявым голосочком изрек: «Гильдия магов сегодня закрыта, приходите завтра». Отвернулся, но был схвачен Артемом за хвост. «Ты кто, чудо? Мне нужно попасть в гильдию, у меня дела там». «Что ты себе позволяешь, смертный? Да как ты посмел хватать своими грязными, человеческими ручонками мой хвост? Я тебя сейчас испепелю. Поди ниц перед властителем хаоса». «А по рогам властитель хаоса не хочет, я хранитель двери. Если я сказал, что сегодня тебе нет входа, значит входа нет. Хоть небеса разверзнутся, и сам владыка хаоса сюда явится». Чертенок вдруг зажал лапками рот и покраснел еще больше. Видимо, испугался, что и вправду владыка хаоса заглянет в этот маленький городишко. Посмотрел на небо, но кроме Ямина, спускающегося к горизонту, ничего не увидел и, расправив плечики, снова накинулся на Артема. «Отпусти хвост, человечишка. Я сейчас тебя прокляну, будешь всю оставшуюся, очень короткую жизнь, спотыкаться и слюни пускать. Чертик, мне нужно попасть внутрь. Давай договоримся, ты открываешь дверь, а я, так уж и быть, подарю тебе твой хвост». «Какой я тебе чертик? Я имп, я великий маг хаоса. Все, ты достал меня, человечишка». Чертенок или имп взмахнул своим маленьким трезубцем, направив его на Артема. Ничего не произошло. Чертенок с непониманием уставился на свое оружие, еще раз взмахнул, опять ничего. Хм, проклятие не проходит. Большое сопротивление магии хаоса. Имп почесал трезубцем за ухом и сложил 2 и 2. «Простите, уважаемый, не признал в вас мага. Чем я могу загладить свою вину? Может, отпустите? Все же мой хвост, отныне и во веки веков поступаешь ко мне на службу. Будешь Васькой, а теперь отворяй ворота». Артем шутил, пугая маленького пузатого импа, однако сам удивился, когда перед глазами появилось сообщение: «Поздравляем, вы получили 3 единицы к характеристике харизма. Имп 4 уровня Васька, теперь ваше магическое существо. Затраты на поддержку жизни существа, 1 искра жизни в сутки. Ваш питомец магическое существо, класс монстр. Вы можете самостоятельно перераспределить характеристики и навыки питомца». Ох е, вот я попал, так попал, в услужение к человеку. Да как так-то, что прикажешь, хозяин? Хвост уже можно отпустить, теперь никуда не убегу. Имп грустно сложил короткие лапки на голом пузе и всем видом показывал покорность. Артем малость растерялся. Инако ему, это голопузое чудо. Ладно, что уж тут поделаешь, открывай дверь. Пойдем поговорим с каким-нибудь магом. Прости, хозяин, моей власти теперь нет над этой дверью. Я больше не дверной имп. Я теперь самостоятельная личность, не безымянная тварь хаоса, а именная. И что мне теперь делать? Как попасть внутрь? Маги сейчас на симпозиуме. Магистр зла выступает с докладом о взаимодействии планарных сущностей с токами магической энергии в нашем мире. Уже 2 часа о чем-то спорит. Я потерял суть доклада минут через 5 после начала. Парочка прогульщиков из учеников, сейчас недалеко от входа. «Стучи, хозяин, может быть, откроют». Артем забарабанил кулаком по двери. Тишина. Артем разочарованно осмотрелся и, не найдя чем бы садануть посильнее дверь, применил свой коронный навык в бой. Дело пошло в разы лучше. Дверь сотрясалась под ударами. Что-то хрустнуло, полотно двери пошло трещинами и с грохотом рухнуло внутрь здания, а рама двери открылась настежь. Ох е, нам кранты. Недолго я пожил самостоятельной личностью. Имп меланхолично висел за правым плечом Артема, только левый глаз подергивался в нервном тике. Раздался приближающийся голос. Вторжение. На город напали орки. Все к оружию. На порог выскочил седой как лунь, сгорбленный старичок, с длинной белой бородой и махая жезлом, попытался оттолкнуть стоящего на дороге Артема. Задрав вверх голову, так что упала на порог его широкополая шляпа, он уставился на него и забормотал скороговоркой, что за тупая стража у Лерсуука. Тут орки на город напали, а он стоит на пороге, мешается. «Добрый вечер, уважаемый маг!» Артем отошел на шаг и коротко поклонился. «Я хотел бы посетить вашу гильдию и купить заклинание». Старик не стал его слушать. Подхватил с порога свою шляпу, неловко напялил ее на седую голову, кряхтя спустился по лестнице и побежал, прихрамывая, на центральную площадь. Орки атакуют, орки в городе. На порог вышли еще два человека. Оба были молоды, без бороды, но в таких же, как у старичка, шляпах. И куда опять понесло уважаемого мэтра Эдвара? Какие тут орки? Опять у старика магическое истощение, крыша едет. Что стоишь? Побежали за ним. Сейчас опять, как прошлый раз, сожжет пол площади, а нам потом возмещать городу. Молодые люди, не обращая внимания на Артема, им поспустились с крыльца и побежали за стариком, что уже скрылся из вида. Ну и чего стоим, хозяин? Пошли внутрь, пока нас не поймали. Теперь сломанную дверь можно свалить на магистра двора. Хи-хи-хи. Старик тот еще. Как ему что-то привидится, так это полный апокалипсис. В прошлом году спалил половину центральной площади. Мэтр раньше воевал в южных степях с орками. Говорят, даже демонов видел. Вот и вернулся оттуда, уже слегка, с потекшей крышей. Артем зашел в дверь и, пройдя небольшую залу с запертыми дверями, поднялся по лестнице на второй этаж. Длинный коридор уходил направо и налево. Куда идти-то? И кстати о демонах. Разве ты не демон? Это ж магическая гильдия. Иди куда хочешь, придешь куда нужно. Нет, какой я демон? Технически, я магическое существо, призван из первородного хаоса и воплощен мастером Рамхаром в этом маленьком тельце. К демонам, живущим на юге континента, не имею никакого отношения. Артем в сопровождении им попрошел уже сотню шагов, а коридор и не думал заканчиваться. На стенах, через равные промежутки, висели магические светильники, стены были покрашены в серый цвет, иногда встречались картины или тумбочки с вазами. Мне кажется, или коридор бесконечен, мы уже прошли больше, чем это здание в длину. Так ты сформируй пожелание, где хочешь оказаться, тут же магия кругом, нужно четко и ясно представлять, куда хочешь попасть. Мне нужно купить магические свитки и книгу заклинаний, то есть нужен маг-торговец. Ну вот и подумай об этом. Артем почесал затылок, чуть не заехав Ваське локтем по лбу. Остановился, представив себе, что сейчас на правой стене появится дверь и он войдет в комнату с нужным ему магом. Дверь не появилась, зато коридор исчез, и он оказался в большом зале. По большой лестнице, со второго этажа, спускались люди и зверолюды в мантиях и больших широкополых шляпах, с посохами в руках, о чем-то разговаривая и идя к двери, валяющейся на полу зала. «Ты почему здесь, имп? Немедленно развейся, не трать ману на воплощение. И что, Маарт, побери, тут произошло? Кто сломал дверь?» Рядом возник ящеролюд в сутане и шляпе, смешно смотрящийся на голове ящера. «Мэтр Приллос, говорят, дверь сломал мэтр Эдвар, орки напали на город, опять». Появился зеленый гоблин, одетый в сюртук с галстуком, бабочкой и лакированные туфли. «Что? Опять? Тьфу ты! Идите и разберитесь!» «Так, я что сказал тебе, имп? Развоплотись немедленно!» Гоблин исчез, а Васька, закрыв коротенькими лапками мордочку, висел безвольной куклой за правым плечом Артема. «Простите, уважаемый мэтр, меня зовут Артем и этот имп мой. Я хотел бы прикоснуться к источнику мудрости и купить магическую книгу и несколько заклинаний, если это возможно». Ящер, вдруг как будто только заметив Артема, повернулся к нему всем телом и вперил в него взгляд маленький прищуренных глаз. «А вы, собственно, кто такой? С чего вы решили, что можно у нас импов красть? Мы вам что, тут их производим на свет, шутя: «Вы знаете, что эта работа стоит времени и золота». Ящер кипел от негодования и нервно мотал по полу хвостом. «Не знаю, как вам удалось снять с импа печать привязки, но это так просто для вас не закончится. Либо платите за этот магический артефакт, либо я зову стражу». «Простите, уважаемый, какой артефакт то, и сколько нужно платить?» «Имп – это магический артефакт, импульс энергии хаоса, воплощенный в теле химеры, преобразованный путем сглаживания полярных потоков первозданной энергии в простое и мыслящее существо, без квалитета души. 1000 золотом. Аво. Понятно. Ну хорошо, держите 1000 золота». Артем достал из инвентаря мешочек и положил его в подставленные ладони мага. Ящер сразу успокоился и сменил гнев на милость. На импе висит заклинание отвода глаз, его не видят стражи и другие нейтральные существа, для которых он монстр. Оно закончится через неделю, советую вам к тому времени обновить заклинание, иначе вас ждут неприятности в городе, артефакт уничтожат. Какая магия вас интересует? Какие заклинания? Давайте пройдем в торговый кабинет, он тут рядом. Артем прошел вслед за магом в небольшую комнату со столом и парой удобных и мягких кресел. На предложение присесть, согласился и, сев в кресло, вытянул расслабленно ноги. «Простите, уважаемый мэтр Прилос, я мало разбираюсь в магии, но у меня есть большая необходимость изучить заклинания, дающие защиту и лечение. Видите ли, я путешествую с отрядом друзей и боюсь, что в какой-то момент кто-то из них может погибнуть. Поэтому мне крайне необходимо изучить такие заклинания. Вы же воин, молодой человек, и насколько я вижу, интеллект — это далеко не ваш конек». Ящер прищурил один глаз и уставился, не мигая, на Артема. «Однако я вижу хорошее сопротивление магии хаоса, тьмы и света». «Постойте, не понимаю. Я вижу, у вас сейчас большое сопротивление всем видам магии. Как такое может быть? На вас наложено божественное благословение, хотя нет, не те вибрации. Если вы хотите рассмотреть мои характеристики, то сейчас они увеличены с помощью навыка. Без навыка у меня основная характеристика – харизма». «Ну что ж, если вы хотите изучить магию хаоса, тьмы или света, я буду рад продать вам книги этих направлений. Если вы так заботитесь о своих друзьях, предлагаю вам остановиться на магии света. В магии тьмы и хаоса тоже есть лечебные заклинания, но они идут скорее, как костыли. Магия света же – это ваши крылья в плане помощи, защиты и лечения. А достигнув 5-го уровня книги, вам будет доступно и заклинание воскрешения. Но боюсь, это будет не скоро, многие и за всю жизнь не могут преодолеть и 3-й уровень». «Хорошо, сколько будет стоить книга магии света?» 1000 золотых. Вам будет доступно 4 заклинания». Артем заплатил и получил маленькую книжку в кожаном переплете. Открыл, и перед глазами выпала табличка: «Поздравляем! Вы освоили свои первые заклинания магии света. Для использования заклинаний мана должна поступать от вашей характеристики харизма. Произведена смена источника маны. Текущее количество маны 500 единиц. Если вы захотите изменить источник маны, смена доступна в ручном режиме, в разделе характеристик, но не чаще, чем раз в сутки». Прочитав сообщение, наконец рассмотрел книгу. По одному заклинанию на странице, всего 4 страницы, остальные, больше сотни, девственно пусты. «Простите, мэтр, а почему остальные страницы пусты? Нужно потом докупать заклинания, или они сами появятся? Это базовая книга магии, с каждым новым уровнем вам будут открываться новые заклинания, от 1 до 4 за раз. Это зависит от вашей харизмы. Вы можете также купить магические свитки и поместить их в свою книгу, но помните простое правило: одно заклинание равно 5 единицам характеристики, будь то харизма или мудрость или интеллект. То есть, если я сейчас возьму еще книгу магии тьмы или хаоса, мне в какой-то момент может не хватить значения харизмы. А удалить из книги заклинание и тем самым освободить место под другое можно? Вы крайне умны, молодой человек». «Да, действительно, многие маги так и делают, когда нет физической и финансовой возможности увеличить основную характеристику, а узнать что-то новое очень хочется, можно стереть заклинание из книги. Ну или же использовать его только со свитка, без записи в книгу». «Хорошо, спасибо вам, мэтр, за науку. Могу я вас попросить продать мне тогда книги тьмы и хаоса? Вам не обязательно активировать книги прямо сейчас, это можно сделать и позже, когда ваша харизма подрастет». «Да, конечно, с вас 2000. Артем закинул книги в инвентарь, даже не поглядев и снова уставился в книгу магии света. На первой странице было заклинание очищения, это не то, на второй стрела света, тоже не то, броня, опять не то, лечение, наконец то. Простите, а кроме лечения, на первом уровне, нет каких-либо еще лечащих заклинаний? Нет, простите. Хотя знаете, в магии хаоса на первом уровне есть регенерация, а в магии тьмы вампиризм. Эти заклинания тоже лечат, в своем роде. А могу я купить заклинание воскрешения у вас? Можете, молодой человек. Один свиток 5000 золотом. Но я бы вам посоветовал обратиться в храм Ямина, это будет в два раза дешевле. Распрощавшись с магом, Артем вышел из магической гильдии в сопровождении импа Васьки, двинул в сторону дома. Ямин уже подобрался к западной стене и багровый закат разлился огнем по стенам города. Артем шел и думал о том, что расскажет Лакса и что делать дальше. Глава 7. Толик. Авина напомнила Толику маму, она также легко могла поднять всех и заставить что-то делать. Сметая веником пыль с широкого деревянного подоконника, он расчихался и привлек внимание оленьи, что с кислой мордочкой терла тряпкой столешницу. Подмигнул и, стараясь не шуметь, открыл грязное, засиженное мухами, окно. «Вот молодец, Толя, сходи на улицу, я видела там бочку с водой, принеси ведро воды и помойте с оленьей окна, чистые тряпки попроси у вороны». Авина прошла мимо и скрылась за дверью. «Я сейчас, стою у окна, я тебя спасу, моя принцесса». Толик выскочил на порог и, быстро обежав дом, помог спуститься через открытое окно девушке. Пригибаясь и прикрывая рты, чтобы не засмеяться, молодые люди забрались в кусты сирени, пройдя вдоль деревянного забора, нашли пару отломанных досок и пролезли на улицу. Толик зацепился за гвоздь, не заметил этого, дернулся и раздался знакомый треск. Его замечательные синие штаны дали трещину, да еще какую. Хорошо, что вчера в гостинице старого пруса удалось постираться. Плохо, что он так и не купил пока нижнего белья и сейчас разгуливал в тех трусах, в которых появился в этом мире. А тот день начался тем, что мама с утра устроила стирку и, приняв утренний душ, Толик обнаружил, что у него нет чистого белья. Обернувшись полотенцем, выскочил из ванной и поскакал к себе в комнату на поиски. Естественно, на шум пришла мама и доложила, что все в стирке, раньше нужно было думать. В итоге, пришлось надевать старые сатиновые трусы по колено, оставшиеся еще от отца, которого он никогда не видел. Мало того, что они были на пару размеров больше, так еще и цвет имели совершенно неприемлемый, белые с красными сердечками и ангелочками. Мама тогда сказала: «Никто же не видит, что ты стесняешься». Да никто и не видел, все это время. Видимо, наступила пора. Оленья, увидев в громадной прорехе его штанов сие творчество, еще, наверное, китайских или вьетнамских мастеров легкой промышленности, 90-х годов прошлого века, зарделась, как мака в цвет и, достав из инвентаря свой плащ, накинула на плечи Толику. Так, оба красные, как вареные раки, молодые люди пошли по улице, в поисках магазина одежды. Выйдя на одну из центральных улиц, наконец нашли искомое и зашли в магазин. Навстречу им вышел галантный мужчина в белом костюме с бабочкой и буквально растекся в поклонах перед оленей. «Госпожа, как вы прекрасным этим солнечным вечером, свет, падающий на ваше прекрасное лицо только, подчеркивает вашу красоту. Чем я могу вам помочь, прекрасная госпожа? У нас сейчас широкий выбор самых различных платьев». «Ах, что я говорю, обычные платья не для вас. Вам нужны королевские одеяния. Пойдемте со мной, я вас обмерю, и завтра к утру вас будет ждать великолепное платье, достойное королевского трона». Он попытался подхватить девушку под руку и увлечь в другую комнату, но был остановлен Толиком. «Послушайте, милейший, нам не нужно платье, мне бы белье прикупить, нижнее». «Белье, вам, простите, или светлой госпоже, у нас не богадельня, молодой человек, и не лавка торговца. Вы в ателье самого мастера Аварина, я известный модельер, между прочим, удостоен всяческих наград и обласкан вниманием королевских особ, и не только в нашем королевстве. Тут шьются шедевры искусства, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки». «Ох, простите, госпожа, вас это не касается, у вас только достоинство». Хозяин снова растекся в поклонах. «То есть белье у вас купить нельзя? Пойдем, оленья, искать другой магазин». Толик направился к двери, но девушка вдруг уперлась и осталась стоять рядом с манекеном, на котором было одето белоснежное подвенечное платье. «О, госпожа явно оценила мою недавнюю работу. Это подвенечное платье скоро заберут. Оно сшито для невесты капитана городской стражи Вертхаса. На днях, я слышал, будет свадьба. Оленя смутилась и, взяв за руку Толика, умоляюще на него поглядела. «Толя, можно я примерю пару платьев? Очень хочется одеть что-то такое легкое и воздушное. Ты не волнуйся, у меня есть немного золота». Примерка затянулась до самого вечера. В итоге, мастер все же снял с девушки мерки и обещал в скором времени создать шедевр, а пока продал молодым людям, всего за 1500, два достаточно скромных платья и три комплекта женского и мужского белья, модельного дома Аварина. Молодая пара вышла на улицу, когда Ямин уже садился и всю западную городскую стену озарила красным огнем. Оленя остановилась и сжала кулачки. Взгляд ее был устремлен на закат, тело закаменело, прошла секунда и девушка упала бы на мостовую, если бы Толик ее не подхватил на руки. Взяв девушку на руки, он побежал в сторону дома. Оленя пришла в себя уже рядом с домом и, попросив остановиться, присела на скамейку рядом с их новым жильем. «Мне опять было видение. Через два дня, в этом городе, что произойдет, страшное. Мне кажется, я видела чью-то смерть, кого-то из наших убьют. Толя, что же делать?» Девушка закрыла лицо руками и заплакала. Толик сидел рядом и гладил ее плечи, целовал руки и щеки и уговаривал не беспокоиться, они сделают с Артемом все, чтобы никто не погиб. Рядом на скамейку опустился Артем, за плечом которого висел в воздухе странный, маленький черт с трезубцем. Подошел, чуть волоча ноги, Дерил и, охнув, показал на Артема рукой: «То ли мы перебрали с кузнецом, то ли я им повижу, у тебя за плечом, Артем». «Да, знакомьтесь, имп Васька, 4-го уровня, и прошу заметить, он личность, а не погулять вышел». Имп вылетел из-за плеча хозяина и смешно раскланился перед всеми, вися в воздухе. Оленя наконец улыбнулась и повернулась к Артему. «Я должна вам всем рассказать, мне было видение. Через два дня с этим городом произойдет что-то плохое. Я видела пожары, мертвых людей, множество нежити и смерть кого-то из наших, только лица не разглядела. Ну, этого стоило ожидать, девочка. Через два дня у вас срок подходит, владыка тьмы пришлет свой первый отряд, чтобы убить тебя и Толика. Не переживай, мы справимся. Теперь у нас есть дом, есть где держать оборону». Из калитки вышла Авина. «Ну сколько вас можно ждать, гулены? Ужин из гостинцы старого пруса привезли уже 30 минут назад, идите в дом, все остынет». «Артем, а это что за чудо с тобой? Не как имп, откуда у тебя, дитя хаоса?» «Это не дитя хаоса, а магический артефакт, имп Васька, а точнее», Артем почесал макушку и изрек за могильным голосом: «Импульс энергии хаоса, воплощенный в теле химеры, преобразованный путем сглаживания полярных потоков первозданной энергии в простое и мыслящее существо, без квалитета души. Простите, магистр, нижайше прошу прощения за свою ошибку». Авина склонилась в шутовском поклоне, схватила за руку Артема и потащила его в дом. «Инга вернулась с принцем?» — спросил Артем. «Нет, еще не возвращались. Думаешь, что-то случилось? Ты же видишь их на карте и в меню группы. Жизни полные, находится на востоке, рядом с центральной площадью. Я думаю, все в порядке, просто, видимо, разговор там непростой». Авина и Артем скрылись в доме. Ушел, прихрамывая, Дерил, а за ним и молодые люди. Ямин скрылся за горизонтом, заметно похолодало, малыши Марины Дрея плыли по небосклону, усеянному звездами. В дальнем конце улицы отлип от стены и вышел из тени силуэт человека, постоял, глядя на звезды, запрокинув голову, и растворился в тенях. Все собрались за большим накрытым столом в гостиной, Вертул разжег камин и теперь сидел рядом, изредка подкидывая нарубленные полежки. За столом звучал смех и тосты, все были рады новому дому. Лакса сидела со всеми, но не ела и не пила, сжавшись и потупив глаза. Наконец, когда все утолили первый голод, Артем привлек внимание и попросил тишины. «Ну давай, Лакса, рассказывай, мы тебя все внимательно слушаем». Все сидящие за столом притихли и бросали на Лаксу взгляды. Нарис и Чимира с сочувствием, Фарид с пренебрежением, Петрик хмурил брови и сжимал кулаки, Дерил прикрыл глаза и, казалось, заснул. Лакса, не подняв голову и смотря в стол, начал рассказ. Все началось еще пару месяцев назад, когда она только приехала в Вирту со своим другом. Ходили слухи, что мэр города ищет хорошего мага иллюзии, и она, покинув родной город Моровь, отправилась в соседнюю Вирту, в попытке подзаработать. Ее друг, зверолюд Браск, был мелким торговцем-мошенником, продавал различные зелья от всех болезней, которые ничего не лечили, за что был часто бит. Девушка смеялась над другом, но сама была не в лучшем положении. В Морове она подрабатывала где только могла. В лавках, с помощью иллюзий, помогала торговцам продать их залежавшийся товар, на рабском рынке приукрашивала тощих рабов, а однажды связалась с теневой гильдией, и с ее помощью они провернули выгодную сделку, продав заезжему князю латунное колечко, как дорогой перстень эпического класса. Тогда-то ее и приметил Трогр. Спустя неделю удалось наконец попасть к мэру и узнать, что же от нее требуется. Лерсуук предложил девушке с помощью иллюзий стать его дочерью, точнее ее двойником. Мэр не мог себе позволить, чтобы кто-то узнал, что его настоящая дочь похищена. Требовалось ее присутствие на празднике лета в королевском дворце, куда мэр был приглашен. 5000 золотых монет были веским аргументом, и Лакса с радостью согласились. Поездка в столицу и пиршество прошли хорошо, иллюзия дочери ящерлюда работала без каких-либо нареканий, до тех пор, пока она не встретила на пиру Трогра. Один из лидеров гильдии теней, отведя девушку в сторону, пригрозил ей разоблачением и потребовал от нее сделать копию ключа, что висел на шее мэра, ключа от личной сокровищницы Лерсуука. Нарушить контракт с мэром было смерти подобно, и у девушки не было выбора. Ключ удалось похитить и снять копию, но вернуть на место не удалось. Она была поймана практически за руку капитаном стражи Вертхасом и по приезду в Вирту арестована. Просидев в подвале городской стражи неделю, ей удалось сбежать с помощью парочки зверолюдов из гильдии теней. Они вернули ее в Моровь, где она была сильно избита подручными Трогра. Лидер теней решил, что она теперь ему должна за провал 10000 золотых. С тех пор она работала на гильдию теней, помогая им в различных аферах, пока на город не напала когорта новой империи. Попав в плен и получив рабский ошейник, девушка уже подумала, что ее жизнь навсегда изменилась. Когда караван застрял в грязи и охрана их отстегнула от упряжки, к ней подошел один из рабов, человек с бородой и злыми глазами, и, представившись странным именем Черда, рассказал, что ночью планируется побег, и она должна остаться в караване, следить за Центурионом и быть наготове. А если не будет слушаться, Трогр убьет ее дружка, Броска. После побега рабов и впоследствии освобождения от ошейника, Лакса не понимала, что нужно было теневой гильдии от Деррила. Утром, когда Артем отправил ее в лес за ягодами, ее нашел Черда, выдал ей заколку и велел найти подход к ящеру Центуриону и заставить его отдать кристаллы тьмы, что вез караван. Найти момент, когда ящер будет один, ей все не представлялось возможности. Нарис постоянно крутилась вокруг ящера, потом они сражались в храме, потом было очень много народа в их маленьком доме. Так ничего и не предприняв, она оказалась в лагере разбойников, на который напал отряд Артема. Там, в одном из убитых разбойников, она узнала Черда и выдохнула. Однако, встретив на улице Верты Трогра, она поняла, что этот человек никогда от нее не отстанет. Да, она сыграла свою роль, бросилась на шею к папочке, хотя ненавидела его до зубовного скрежета. По пути в гостиницу старого Пруса она получила новые инструкции. Теперь нужно было очаровать Артема и заставить его быть покладистым и прийти в указанное место одному. Лакса предложила Трогру просто поговорить с Артемом, и возможно он бы и согласился. Но лидеру теневой гильдии были неинтересны ее мысли или желания. «Помогай, или умрешь ты и твой дружок Браск». В тот же вечер Трогр увел ее с собой под предлогом повидаться с другом, и она повидалась. В той комнате, где ее сегодня нашли, ее друга и убили, просто перерезав тому горло, а ее посадили рядом с трупом, чтобы прочувствовала, что от гильдии теней не спрятаться и не скрыться. Проплакав всю ночь, она впала в забытье и очнулась уже после того, как Петрик и Фарид принесли ее в гостиницу. Народ за столом по-разному воспринял рассказ. Девушки утирали платками слезы, Деррил сидел по-прежнему с закрытыми глазами, прямодушный Петрик злился, сжимая кулаки, только было непонятно на кого. Толик подумал, что есть, конечно, пятнышки в этой истории, но с другой стороны Лакса хороший маг, и не сделала в общем-то ничего страшного для отряда, ну разве что Артем должен на не злиться, он же потерял одну жизнь на той встрече, хотя, много это или мало, непонятно. Толик открыл инвентарь и нашел взглядом свой камень воскрешения, 13 зарядов. После общения со странником Альбертом Марковичем, он знал, что жизни прибавляются в камне за счет получения новых уровней или лет, прожитых в этом мире. Интересно, А есть еще способы получить жизни, нужно будет спросить у Никитоса. О, совсем забыл. Они же договорились встретиться с вечером в таверне «Золотой мох», а он забыл совсем. Артему, видимо, тоже не все было ясно, и он продолжил разговор. «Хорошо, Лакса, ответь мне еще на один вопрос. Почему два зверолюда, отправленные на встречу со мной, называли тебя правой тенью лидера гильдии теней?» Лакса вскинулась и посмотрела на Авину, потом на Артема. «Я не знаю, честно. Возможно, они хотели заставить тебя думать, что я на их стороне». Девушка смотрела честными глазами, и Авина не выдержала. «Ладно, все всем понятно. Девчонка настрадалась, давайте успокоимся. Я считаю, что у нас нет претензий к Лаксе, и она может остаться с нами, если того хочет». «Да, Артем, конечно. Ладно, всем спасибо за ужин, отдыхайте». Артем поднялся из-за стола и вышел на улицу, Толик потянулся за ним. Вышли, сели на лавку рядом с домом. Рядом присели Гар и Дерил. «Что-то не все так складно, как она говорит. Когда я валялся в бреду в лагере, я помню, как меня кто-то обыскивал и применял раз 20 навык воровства, но кристаллы лежали у меня в инвентаре, рядом с вот этим магическим шариком». В руках ящера появилась голубоватая сфера. Этот артефакт защищает от кражи вещи, лежащие рядом с ним, в одной емкости. «Согласен с тобой, Дерил». Оборотень прикрыл глаза. «В комнате, где мы ее обнаружили, не было запаха крови, и я не видел эманаций смерти, которые обычно бывают на месте убийств. Ну и я дополню. Когда те люди, что называли ее правой тенью, говорили о ней, они думали, что я мертв, и разговор этот был не для моих ушей. Посему, господа, давайте будем внимательнее. Я думаю, в будущем нас ждут новые сюрпризы. А почему ты не хочешь ее просто выгнать? Если она с этой гильдией теней, то зачем она нам нужна?» Толик был немного возмущен. Артем похлопал парня по плечу и приобнял. «Толя, все имеют право на ошибку. Мы можем ошибаться, и девушка ни в чем не виновата. Судить и осуждать всегда проще, а вот понять и простить не каждый может. Да и что может случиться? Поживем, увидим. Ладно, уважаемые, я, наверное, спать пойду, день был длинный, а завтра у меня встреча с мэром». Толик встрепенулся и ухватил уходящего Артема за руку. «Подожди, у меня к тебе дело есть. Помнишь, я днем говорил, что квест старого пруса выполнил? Так вот, мы там с Гаром и Оленей еще встретили странника, и мы договорились сегодня с ним встретиться в таверне. Пойдем, сходим со мной навстречу. Я думаю, мы можем узнать много нового для себя. Парень тут уже 2 года, у него 100-й уровень. Таверна «Золотой мох» располагалась вблизи центральной площади, в полуподвале. Несколько деревянных столов с лавками, в углу полукруглая сцена, где расселся какой-то толстый зверолюд и что-то невразумительное бренчал, дергая пальцами струны на инструменте, зажатом между коленей. Никита сидел за столом один, хотя десяток пустых кружек из-под пива могли говорить о большой компании. Представив Артема, Толик набросился на парня с вопросами. «Как ты? Все хорошо у тебя? С торговцем Дреллором все в порядке? Ха, Толян, здорово, братуха. Эй, трактирщик, пиво на стол, самого лучшего, и закусь тащи. Да все отлично с Дреллором, жена, конечно, ему втащила, но это уже его трудности. Ха-ха». Принесли пиво и закусок. Артем заказал себе ягодный морс, чем вызвал удивление у Никиты. «Смотрю я на вас, новичков, и вспоминаю, как сам тут оказался. Я ж тогда был далек от всего этого, работал на заводе, вечерами с парнями пиво пил во дворе, а потом бац, и я здесь, среди зверолюдов и рептилий. Вначале думал, что свихнулся, даже пару раз умудрился помереть, но потихоньку стал вникать во все тут. Тут главное – прибиться к гильдии или ордену, или поступить на службу к королю. Тогда не нужно лазить по всяким норам и данжам в поисках шмота и экспы. Хотя нет, вру. В подземелье ходить приходится, иногда бываю квесты очень сладкие. А просто так, ради вещичек, я давно туда не лажу. Сейчас я в ордене Розы, в звании лейтенанта, между прочим. Вот, гуляю отпуск, но по первому свистку должен буду вернуться, если не хочу потерять звание. А звание, скажу я вам, в этом мире очень многого стоит. Все навыки специализации от него зависят. Кстати, Толян, я вижу, ты свою специализацию еще не выбрал, в отличие от твоего друга. Полководец – это круто, но почти все навыки там идут не на усиление себя любимого, а на усиление отряда. Не мое это. А тебе что выпало по специализации? Давай, Колись, братуха, мне выпали мастер меча, палач тьмы и предвестник. Я пока не определился, я хочу усилить наш отряд и изучать магию крови, природы и ментала. Мне сказали, что для этого больше подходит предвестник, но я еще хотел бы узнать, что за палач тьмы такой и с чем его едят. Видел я как-то мужика с этой специализацией, он из наших. Палач тьмы – это не паладин, как ты мог бы подумать, это темный рыцарь. Там нужно раскачивать харизму, это смесь бойца и темного мага. Ты можешь таскать самую тяжелую броню, и сила для этого не нужна. Вес, урон, броня – все исчисляется из твоей харизмы. Очень узкая специализация, требующая развития только одной характеристики. Но как ты сам понимаешь, темный рыцарь, получается просто бомбический. Считай все единицы характеристик за все уровни только в одном месте. Там урон зубодробительный, что оружием, что магией тьмы. Естественно, там полное ограничений. Вот, например, из самых простеньких, другая магия кроме тьмы, недоступна, из оружия только двуручная, никаких тебе луков и арбалетов. В города прохода нет, там какое-то проклятие, заставляющее сторониться людей и уходить все дальше и дальше. Вот этот дядька, что я встретил, как раз и шел в пустыню. Хотя, в эту пустыню вообще все наши идут. Я сам ходил, два раза. Никитас наконец приложился к кружке, и Толик задал интересующий его вопрос. А много тут наших? Мы встретили одного дедушку, он сказал, что уже 40 лет тут живет. Ха, знаю этого старого еврея, он тут недалеко. В соседнем городе, таверну держит. Да, дедуля тут явно решил поселиться, хотя я его прекрасно понимаю, тут же можно жить, наверное, вечно и не стареть, если только не опустошить камень привязки. Наших, я встречал тут где-то человек 20, в основном всех в пустыне. Там есть оазис вполне мирный, народ там живет, медитирует, ждет перезагрузки. Правда, я не видел никого, кто бы перезагрузился. Тут же есть потолок, если вы не в курсе. Можно достаточно быстро набрать 200-й уровень, но потом тебя потащит к этому оазису, там хоть волком вой, хоть бейся башкой, тянет туда, и все тут. Говорят, сила воли нужна очень большая и защита от ментала, чтобы туда не ходить. А что там происходит то, в этом оазисе? Что такое перезагрузка? Да в принципе ничего особенного, сидишь ждешь своей очереди, отрывается портал и тебя туда засасывает, выпадаешь из него на арене, и тебя мутузит все, кому не лень. Ну, я утрирую. Там есть расписание, ставки, даже можешь поставить на бойцов и в том числе, на себя. Уровни я у местной не видел, но на своем 200-м, я от них летал на перерождение каждый бой. Накопленные жизни и уровни быстро улетают, поверь мне. Когда остается 5 жизней, тебя выкидывает обратно в оазис, и ты свободен. Уровни твои могут быть уже ниже плинтуса, все характеристики понижены, навыки, открытые ранее, недоступны. Иди, как говорится, качайся, зарабатывай жизни и приходи снова. А если туда прийти на меньшем уровне или с меньшим количеством жизни, чем 5? Честно говоря, не задумывался над этим вопросом. Думаю, тебе портал тогда не откроется. Я в первый год ходил туда, два раза. В первый раз меня скинули аж до 57 уровня, и 75 во второй раз. Я и решил, нафиг мне этот геморрой, и перестал специально качаться. Так вот и живу потихоньку, в свое удовольствие. А не посоветуешь нам, поблизости подземелье может есть на наши уровни? Ты говорил о данже, когда я вас встретил с Бриллором. А точно, если от города, то на северо-запад километров 5, там ложбинка между взгорками. Но учтите, данжи, это вам не игрушки. Некоторые бывают закольцованы, и пока босса не грохнешь, уйти нельзя, даже если помрете, а камень будет тут где-то спрятан, все равно оживете там. Читайте внимательно условия на входе. И еще, я видел с тобой оборотня и девчонку, они режут вам опыт, получаемый с убийства, вы то 13 уровня, а они 32 и 73, но суть даже не в этом. Тут достаточно сложная и не всегда понятная логика в расчетах силы. Если вы собрались пойти в подземелье всей группой из 4 человек, ваши противники получат усиление. Допустим, на входе написано «данж от 10 уровня». Это значит, монстры там будут 10 уровня, но там еще есть и элита, и босс. А то и не один, и они намного сильнее обычных монстров, хотя уровни те же. Пойдешь один, будут 10 уровня, вдвоем 20, вчетвером, соответственно 40. А за счет специализации элита и босса, они могут дать жару, так что ваш оборотень 73 уровня, Там будет котенком и не вытащит ситуацию. Я бы рекомендовал вам качаться соло, так проще рассчитать свои возможности. Хотя, с другой стороны, за убийство монстров выше вас по уровню вы будете получать больше опыта, лучше будет выпадающий шмот и лут. Постой, Никита, что-то у меня не складывается. Толик почесал макушку, мы недавно ходили впятером в одну штольню и там монстры были 15-20 уровней, а, по твоим словам, получается, что они должны были быть минимум под 90 уровень, что-то не бьется. Хм, могу поспорить, что, когда вы спускались в штольню, никакие сообщения системы вы не получали и через пленку портала не проходили. Нет, это была шахта, на 3 этажа, с монстрами. Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, вы встретили призванных монстров, для охраны этой самой шахты. Подземелье, это всегда отдельная локация и система, каждому вошедшему, сообщит условия победы, примерные уровни противников, время пребывания и другие возможные нюансы. Изредка попадаются данжи, куда можно зайти группой до 50 человек, в таких местах расчет монстров идет по-другому, противники все будут чуть сильнее самого высокоуровневого члена команды. В такие места, даже местные ходят, для добычи шмота и ингредиентов. В Ордене Розы, например, есть такой отряд, и я, с недавних пор, в нем состою. Они еще около часа просидели в таверне, слушая советы бывалого Никитоса и распрощавшись и пообещав не теряться, ушли домой. Две маленькие фиолетовые луны уже спускались к горизонту, а на небе блистала белизной белоснежная юбки богиня удачи. Глава 8. Инга. Ингмар, ты можешь не дышать так громко, замри и не отсвечивай. Зачем я только взяла тебя с собой? Они лежали в придорожной канаве, в кустах рядом с городской стеной. Слежку за тенью они вели уже 2 часа. Инга приподняла голову, приложив к правому глазу серое стеклышко, мир приобрел четкость. Темнота отступила и в серых тенях проступила четкая картинка окружающего мира. Свет фонаря, висящего у дома кузнеца, метрах в 100 от их позиций, через стеклышко был тускл. А вот улица, заборы, скамейка около их нового дома и противоположная стена отлично просматривалась. Тень, крадучись, шла вдоль забора, замирая на несколько минут, после десятка шагов. Вот она прижалась к земле, чуть ли не распластавшись по деревянному настилу мостовой и рывком перебежала улицу, сжавшись в комочек рядом с калиткой. Артем с Толиком зачем-то ушли в центр города, а оборотень с ящером еще минут 20 о чем-то болтали, сидя на скамейке, потом поднялись и Деррил ушел в дом, а Гар, окинув взглядом улицу, еще простоял несколько минут, водя головой направо и налево, но, видимо, так и не найдя источника беспокойства, тоже ушел в дом. Инга лежала, прижимаясь к Ингмару, накрывшись плащом, что выдал им Равраши их, наверное, было невозможно заметить, а вот что применила тень, чтобы скрыться от глаз и чутья оборотня, было непонятно. Тень метнулась дальше вдоль забора и, раздвинув доски, пролезла в дыру, на территорию дома. «Ингмар, ты там не заснул? Вставай! Погнали, нужно быстро перебраться через забор, только тихо, и знаешь, подсади меня и останься на улице, подежурь на скамейке, около калитки, если тень выскочит, постарайся ее хотя бы ранить». Инга поднялась и выбралась из канавы, лицо и одежда девушки были в грязи, но сейчас это было неважно, главное, не упустить тень. Перебежали улицу, Ингмар присел, сложив руки в замок и подкинул девушку, помогая перебраться через забор. Хрустнула ветка сирени, Инга благополучно перебралась на другую сторону. Принц выпрямился, отряхивая грязь с кожаной куртки и штанов, и пошел вдоль забора к лавочке, что-то весело насвистывая себе под нос. Мягко ступая и стараясь не наступать на сухие ветки под ногами, Инга кралась вдоль забора. Противник был виден на карте, метка, поставленная Раврашим, отлично работала, и только благодаря ей она ни разу за эти 2 часа не потеряла свою цель. Тень замерла в кустах, на противоположной стороне дома, и девушка, присев на землю, замерла статуей, в ожидании дальнейших действий. За забором, насвистывая какую-то мелодию, сидел на лавочке Ингмар, изображая отсутствие интереса к происходящему. Им долго никто не открывал дверь, пока разозлившаяся Инга не стала лупить по двери ногами. Наконец, дверь открылась и на улицу вышел зверолюд с собачьей головой и деревянной дубинкой в руках. «Что шумите? Чего вам нужно, дамочка?» «Мне нужен Равраш, я знаю, он тут живет». «Нет тут никакого Равраша, что за глупости? Иди отсюда, пока я не рассерчал, Зверолюд помахал увесистой дубиной. «Я тебе сейчас эту дубинку засуну туда, где раки зимой гусей гоняют. Быстро позови мне Равраша». Видимо, оборот речи девушки возымел какой-то эффект, потому что зверолюд задумался и, повернувшись спиной, ушел в дом, что-то бормоча себе под нос. Дверь осталась открыта, намекая на то, что можно войти. Пройдя темную прихожую, Инга с принцем оказались в большом зале с прилавками, несколькими столами и очагом, в котором горел огонь и потрескивали угли. На вошедших обернулись человек и зверолюд, сидящие за столом. «Эта дамочка, к тебе, мастер». Зверолюд, открывший дверь, коротко поклонился и ушел в другую комнату. «Кто ты такая и зачем я тебе нужен?» Зверолюд вытер рукавом большие кошачьи усы и, подслеповато щурясь, рассматривал гостей. Инга прошла в зал и без приглашения села напротив, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди. «Меня зовут Инга. У меня есть информация, что вы знакомы с моей мамой, Борзовой Екатериной. Расскажите, когда и где вы ее видели последний раз?» Трудно было судить по кошачьей морде зверолюда, был ли он удивлен или раздосадован. Хотя Инга заметила чуть расширившиеся зрачки и дернувшиеся ухо Равраша. «Дай руку, девочка». Зверолюд поднялся из-за стола и, выхватив нож, подошел к девушке. Ингмар мгновенно достал клинки, прижав один к его горлу, а другой направив на его соседа, огромного мускулистого человека. Инга тоже выхватила короткий кинжал скелета ассасина и замерла. «А они достаточно дерзкие ребята, ха-ха». Человек, сидящий за столом, рассмеялся и опрокинул в себя кружку с пенным напитком. «Ты не поняла, мне нужна твоя кровь, чтобы понять, говоришь ли ты правду, можешь сама порезать себе палец, мне нужно всего лишь пару капель». Девушка кивнула Ингмару, и тот убрал клинки и остался стоять на месте. Она кольнула острием кинжала мизинчик и выдавила каплю крови. Зверолюд, убрав свой нож, понюхал кровь, усы его встопорщились, и вдруг шершавый язык коснулся ее ладони, и капля крови исчезла в его пасти. Равраш запрокинул голову и простоял, не двигаясь, пару минут. Потом развернулся и спокойно занял свое место за столом. «Да, ты дочь Магессы, это точно. Зачем ты ее ищешь?» «Как зачем? Она моя мама, я не видела ее 12 лет. Я даже не знала, что она жива». «Она жива, с ней все в порядке». Равраш отвернулся к столу и приложился к кружке с пивом, потеряв интерес к девушке. Инга встала и прошла по залу, сев на скамью напротив. «Просто жива и все в порядке? И вы думаете, что такой ответ меня устроит? А что ты хочешь? Чтобы я тебя отвел за ручку к ней, и вы встретились? Нет, этого не будет. Почему? Почему я не могу увидеть маму? Она в опасности, ей что-то или кто-то угрожает». Человек, сидящий напротив и хлебающий из кружки пива, вдруг шумно рыгнул и, поставив ее на стол, громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, да кто ж в своем уме пойдет против твоей мамаши? Ничего ей не угрожает, хотя, конечно, убить ее хотят многие, ха-ха-ха». «Помолчи, Григор, не надо девчонке знать лишнего». «Да что такого-то, пусть знает, что ее матушка из сильных мира сего, она же честно заработала свое имя и силу, стыдиться тут нечего. А я тебе говорю, не вмешивай сюда девчонку, или ты сам поведешь ее к матери». «Уже вижу эту радостную сцену встречи. Лично я хочу прожить отпущенный мне срок спокойно и умереть в постели, а не гнить в канаве». «Ой, да ладно тебе, Равраш. Мэри, конечно, бывает вспыльчиво, но чтобы из-за родной дочки завалить тебя или меня, не думаю, что она так поступит. Плохо ты знаешь нашего лидера, она удавит тебя и глазом не моргнет. Что-то сегодня ты злой какой-то, Равраш. Наверное, дело в пиве, потому что его мало, ха-ха. Пойду принесу еще бочонок». Григор поднялся на ноги и, выйдя из-за стола, вышел из зала. «Уходи, девочка, сейчас я тебе все равно не помогу, да и следят за тобой, метка на тебе». Инга поднялась и стала рассматривать и щупать одежду. Сняла куртку, оставшись в футболке, заглянула за подкладку. «Не ищи, метка магическая, класс божественный, впрочем, этого стоило ожидать. Если люди не могут справиться с твоей матерью, то естественно, что вмешались боги. Снять метку все равно не получится. Тут два варианта: нужно убить того, кто наложил метку, что нереально, так как это был бог, ну или аватар, или найти место, где метка не будет работать. Такой вариант более реалистичен. То есть получается, что я не могу увидеть маму, потому что через меня на нее выйдет Латмир». Инга сжала кулаки, вспоминая наглую улыбку гостя в ее хижине. А вот оно даже как, сам Латмир. Давненько я ничего о нем не слышал. Эта девочка, беспощадная смерть. Сотню лет назад о нем ходили легенды, как о кровавом мяснике инквизиции Новой Империи. Он нашего брата не считал за разумных, жег и приносил в жертву своему Маарду зверолюдов тысячами. Присаживайтесь за стол, ваше высочество, не побрезгуйте выпить с нами этот шикарный темный эль. В зал вернулся Григор, неся под мышкой пузатый бочонок. Ингмар удивленно посмотрел на человека и, помявшись, присел на скамью рядом с ним. «Откуда вы меня знаете, уважаемый? Кто же не знает младшего сына короля Ритара, славного мальчугана, который в 16 лет ушел из дворца и целый год скитался с бродячими актерами по всему западу? Ха-ха, да не тушуйтесь, вашество, вы меня наверняка и не помните, хотя я тогда был не такой большой и толстый, да и звали меня тогда совсем по-другому». Григор улыбался, глядя на Ингмара. Принц впился глазами в сидящего рядом человека, и вдруг глаза его расширились в узнавании, и он замер. «Вы Роман, тот мечник, что спас отца от наемных убийц теневой гильдии? Ха, признали вашество. Я думал уже, что и не узнаете. Откуда вы тут? Говорили, что вы погибли 20 лет назад, в той битве, когда армада пиратов атаковала нашу столицу. Ха, нет такой силы на этом свете, чтобы убить меня, юный принц. Прости, мастер, мы отвлекли вас от беседы. Да уж, как все складывается, интересно. Принц Ингмар в моем доме, Инга, дочь кровавой Мэри, с ним. Не к добру все это». Равраш поднялся и, пройдя через зал, открыл шкаф, покопался там и вернулся обратно. В руках зверолюда, испуская синий свет, лежала сфера. Равраш поднял ее на уровень лица и посмотрел сквозь нее на Ингу. «По твоему следу шла тень, девочка. Ты привела к нам неприятности, но это не страшно, мы сменим наше жилище. А вот у тебя проблема. Что за тень? И почему вы называете мою маму кровавой Мэри? Что это значит? Твоя мать – лидер нашей фракции. Мы – серые стражи, законный порядок теневой стороны этого мира. Мы наказываем взорвавшихся убийц, гильдии теней, что не чтут кодекс. Мы держим под контролем все воровские гильдии континента, кроме империи, но там их и нет практически. Твоя мать – некоронованная королева, благородная магесса, с кучей трупов в шкафу. А тень, что идет за тобой, вот она». Равраш что-то сделал, и перед Ингой появилось сообщение. «Зверолюд Равраш хочет дать вам метку на карте. Принять? Отказать?» Девушка открыла карту и увидела желтую точку недалеко от здания, в котором сейчас находилась. «Давай договоримся. Мы сменил дом в этом городе и встретимся с тобой, скажем, через 3 дня. На юго-востоке от города, лигах в 5, есть подземелье. Там не будет работать твоя метка, и тень туда не пойдет. Там и поговорим, как свести тебя с Мэри. А я пока пошлю ей весточку. Кто знает, может, она и не захочет тебя видеть». «Хорошо, а что такое эта тень? Ее можно убить или что-то с ней сделать? Она опасна для нас? Тень – это отголосок настоящей тени, какого-то из темных божеств этого мира. Убить ее можно, но лучше проследить за ней, узнать, зачем она следует за тобой и что планирует сделать. Давай, я дам тебе визор и плащ». В руках Равраша появилась серенькая стеклышко и грязный плащ мышиного цвета. «Возьми, плащом накроешься, тебя никто не увидит, даже если почувствует, а стекло даст тебе возможность видеть в любую погоду, при любом освещении, на расстоянии до 200 шагов. Равраш, дай я тоже скажу, пока ты не выгнал девчонку за дверь». Григор облокотился локтями на стол, и тот хрустнул. «Ты не бойся, девочка, Мэри сможет за себя постоять, я даже на нее поставил бы, если бы она вышла против Латмира. Ты же совсем недавно пришла в этот мир. Да, да, я в курсе, что ты странник, как и я, впрочем. Скажи, что там у нас в Союзе, сейчас? Давно не общался с нашими. Крайний раз болтал с каким-то безумным магом, который то ли еврей, то ли немец, со странным именем, назвался Гэндальфом, вот смех-то. Мужик был зациклен на каких-то хоббитах, и я так толком и не узнал ничего.